Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается День Степанакерта. Офис омбудсмена НКР опубликует очередной доклад об армянофобии в Азербайджане. Мирное решение проблемы Карабаха в интересах каждого поколения армян заявил американский конгрессмен. По данным на 2016 год, около 40 миллионов человек в мире обращены в рабство. Итак, подробности новостного блока. Армения не может свободно двигаться вперед, пока вопрос Карабаха не решен. Об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании Армении заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Эшу. Отвечая на вопрос о перспективах международного признания независимости Нагорно-Карабахской республики, в частности США, с учетом того, что ряд американских штатов приняли резолюции, признающие НКР, конгрессмен отметила: «Я бы сказала, что в США есть голоса меньшинства по этому поводу. Это разные голоса в демократии. Все постоянно не согласны со всеми. И я знаю, что вы тоже очень хорошо знаете об этом. Я думаю, что главный вопрос здесь в том, какой была политика США в отношении Нагорного Карабаха. Мы подчеркнули, что это миссия Минской группы ОБСЕ, которая должна продвигаться вперед. Мы верим, что это очень важно для достижения мирного решения проблемы. Это в интересах каждого поколения армян», заявила конгрессмен Анна Эшу. Офис омбудсмена Арцаха вскоре опубликует очередной доклад об армянофобии в Азербайджане. Мы продолжаем мониторинг азербайджанских социальных сайтов и представим новые факты. Мы затронем военные преступления и ситуацию с правами человека, заявил омбудсмен НКР Рубен Меликян. Он отметил, что в феврале в соцсетях появился материал, в котором на одной из позиций азербайджанские военные говорят о геноциде армян. Дважды говорят по-азербайджански, что покажут нам геноцид. Рубен Меликян отметил, что армянофобия – это серьезнейшая проблема. Армянофобия – это не академическое явление, это не проявление свободы слова. У этих людей создалась мотивация к геноциду, отметил омбудсмен. Как мы уже сообщали, в субботу 23 сентября отмечается День Степанакерта. Послушайте беседу с первым вице-мэром столицы Суреном Тамразяном. Сурен Валерьевич, какие строения построены, какие проекты реализованы в столице в текущем году и какие следует ожидать в ближайшей перспективе? Мэрия города Степанакерта в основном в сфере градостроительства осуществляет текущие капитальные программы. Отремонтировали канализацию и отвод вод по улице Каспарова. Ведутся работы в роднике Вараракан, чтобы произвести там очистительные работы, чтобы ближайшие все родники в ближайшее время начали работать. Есть такая программа «Фасады и балконы», то есть такие аварийные балконы, которые есть в городе Степанакерте. Ремонтируем эти фасады и балконы. В этом году нам удалось отремонтировать по улице Вазгена Саркисяна 17, 19, 21. Что имеете сказать насчет генерального плана столицы? Для информации скажу, что генплан города Степанакерта был утвержден в 2001 году правительством НКР. И уже прошло очень много лет, действительно новый генплан для Степанакерта. Нужен. Архитектурно-проектное предложение утверждено Советом старейшин города Степанакерта. Все это мы переслали Министерству градостроительства НКР. По моим данным, Министерство градостроительства Арцаха все эти данные уже переслало Министерство градостроительства Армении на экспертизу. Существует ли путеводитель по Степанакерту? Еще, помнится, говорилось о книге по истории города. Перед нами вот лежит путеводитель города Степанакерта. Здесь есть карта, план города Степанакерта, который был создан нами, есть и на армянском, и на русском, и на английском. Что касается книги об истории Степанакерта, было бы неплохо собрать все данные и создать историю Степанакерта. Первый вице-мэр столицы только на машине ездит по городу или любит прогуливаться пешком, встречаться, беседовать с людьми, подмечать что-то хорошее, плохое? Вопрос очень актуальный. Я бы даже хотел сказать, являясь первым вице-мэром города Степанакерта, я на данный момент даже не имею служебные машины. Независимо от этого, всегда с утра по городу прогуливаемся пешком, потому что надо общаться с людьми, надо замечать все плюсы и минусы города, решать проблемы на месте. Действительно, люди подходят, люди с нами общаются. В последнее время много разговоров о неблагоустроенности окраинных улиц столицы. Понятное дело, что их нельзя разом все благоустроить, заасфальтировать, но тем не менее, насколько мне известно, в этом направлении работы поэтапно и постоянно ведутся. Так ведь? То, что окраинные улицы всегда находятся под вниманием мэрии Степана Кирта, это факт. Только одним асфальтированием этим улиц это не решение проблемы, это не решение вопроса. На данный момент во всех окраинных улицах мы имеем уличное освещение. Должны быть все инфраструктуры, должны быть ливнеотводы, должны быть отводы, так сказать, канализационных вод. И если без этого просто сделать асфальт, то мы, наоборот, усугубим проблему, потому что через год та же проблема, опять же, возникнет перед нашими жителями. На данный момент под инвентаризацией наших работников мы имеем 25-30 километров в окраинных улицах неасфальтированные дороги, которые мы каждый год с помощью градостроительства НКР выравниваем эти улицы, делаем щебеневку. Да, правильно, это держится всего лишь полгода-год, но до тех пор, пока не будут осуществлены все инфраструктурные работы на этой улице, я думаю, асфальтирование этих улиц просто усугубит проблему. На данный момент ведутся работы по улице Спандаряна в районе Очапняк. Очень сложные работы ведутся, работы к новому кладбищу нашему. Наверное, вы знаете, что мы закрыли все городские кладбища и открыли новое кладбище, но там есть проблемы с дорогой. Эта дорога сейчас ремонтируется, чтобы люди могли спокойно передвигаться. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей города Степанакерта, а также всех жителей нашего Арцаха с праздником Днем Города. Хочу самое главное пожелать нашим степанакерцам, нашим арцахцам мирного неба над головой. Я хочу, чтобы в нашем городе все люди всегда улыбались, и чтобы эта улыбка исходила из самого сердца, а не просто так. Это была беседа с первым вице-мэром столицы Суреном Тамразяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Степанакерте отмечается День города. Это значимое событие для всех степанакерцев. С 10 утра на площади Возрождения столицы и на Пятачке начались праздничные мероприятия с участием духового оркестра, воспитанников спортивных школ, центров творчества города и районов. На выставке-продаже были представлены работы воспитанников Центра творчества, Медицинского центра реабилитации имени Кэролайн Кокс и отдельных мастеров. Это сувенир ручной работы, гобелен, ковры, глиняные изделия и многое другое. К 11 часам правительственная делегация во главе с президентом Республики Арцах Баку Саакяном, другими должностными лицами, а также гостями столицы, возложила венки и цветы к памятнику Степана Шаумяна. На торжество в Степанакерт прибыла делегация из Армении во главе с замом мэра Еревана Давидом Оганяном. Начиная с 2012 года, когда подписали резюме о взаимоотношении, с этого года мы каждый год приезжаем на День Степанакерта, День города. И я принес поздравления мэра города Еревана Тарона Андраниковича и всех ереванцев. Приезжая сюда, город Степанакерт, мы видим, город развивается. Хорошее настроение у людей. Поздравляем с Днем города всех степанакерцев и желаем, чтобы самое главное было мира, процветание этого города. Слова поздравления от зав. Отделом культуры мэрии Степанакерта Карины Арутюнян. Праздничный, яркий, солнечный день. Я хотела бы поздравить всех степанакерцев, гостей столицы с этим прекрасным, радостным днем, днем города. Каждым часом после такой разрухи, после войны, с каждым часом все краше и краше становится наш город. Строятся объекты культуры, школы, детские и дошкольные учреждения. И радуется сердце, видя все это. Мы очень любим свой город, гордимся и уверены, что и дальше наш город будет процветать, чтобы люди радовались жизни, жили, улыбаясь друг другу, и пожелать всем любви, счастья, удачи и благополучия. Воспитанники Центра творчества города Степанакерта рисовали на асфальте. Об этом в слове сотрудника Рузаны Арустамян. Дети от 8 до 12 лет рисуют на асфальтах темарцах. День города. Видите, как они справляются. Только-только начали, но уже, пожалуйста, рисунки видны. Я желаю арцахцам и всем армянам мира, счастья и долгих, радостных, счастливых дней. Саркисяна Одежда. Представляю Гадрутский центр творчества. На выставке представлены работы кружков гобелен, художественная обработка дерева, бисероплетение, вышивка, ковроткачество, национальные носки. Все работы выполнены учениками центра. Пользуясь возможностью, поздравляем всех степанакерцев с Днем города. Желаем ему процветания, чтобы он стал еще краше, еще любимее и всегда был центром всех армян. Рузана Бабаян приехала из России. Она поделилась своими впечатлениями о городе. Карабахцам счастье, чтобы не было войны. Чтобы все хорошо было на нашей земле прекрасной. Я раньше здесь жила, а теперь вот приезжаю. С Калуги я приехала. Очень мне нравится здесь Степанакерти. Изменился в лучшую сторону, разумеется. Очень хорошо. Красивые дома стали, парки. Целый день можно сидеть и не уходить. Так что я довольна. Праздничные мероприятия продолжатся. В разных частях города состоятся концерты, а вечером во Дворце молодежи и культуры столицы. По данным исследования, опубликованного на сайте Международной организации труда на 2016 год, около 40 миллионов человек в мире обращены в современное рабство. Жертвами принудительного труда являются около 152 миллионов детей по всему миру. По данным исследования, среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак. Отмечается, что среди людей, находящихся в неволе, большинство женщин и девушки. 71% от общего числа. В заявлении отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы до тех пор, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.